Эпилог. 1000 островов спустя 8 дней после турнира. Утлое суденышко, купленное несколько дней назад, тихо поскрипывало под ударами волн, и Карл с опаской бросил взгляд под ноги. Там вовсю плескалась вода, достававшая уже до щиколотки. «Нужно было купить что-нибудь попрочнее», — пробормотал он негромко, вглядываясь в маячивший на горизонте остров. Последние дни он уже побаивался слишком громко выражать свое мнение, а недовольство предпочитал и вовсе держать в себе. В отличие от Риньона, Ульф ему сразу дал понять, что никаких возражений не потерпит. Синяк под глазом и ноющая челюсть стали хорошим напоминанием, что распоряжение следует выполнять и вообще надо лучше обдумывать, что говоришь. «Ну ничего, совсем немного осталось», — этим механик утешал себя все последние дни. «Уже скоро». Остров, где команда оставила для выделки кожу морских змеев, все ближе, и, получив свою долю, он сможет навсегда забыть про Ульфа и его напарника Гуннара. То, что они собирались сделать, не слишком нравилось Карлу, и если бы можно было повернуть все назад, то он бы с радостью так и поступил. В тот злополучный день, разругавшись с Реном, он выбежал прочь и долго брел, сам не зная куда, бесцельно блуждая среди торговых рядов двойной спирали. Найдя небольшую полупустую таверну, следующий час Карл просидел в одиночестве, терзая душу воспоминаниями. Сначала он выпил, поминая Кейна, потом понял, что от крепкого пойла, что здесь подавали, горькая боль от потери брата становится меньше, и малодушно попытался утопить ее, заказывая еще и еще. Поминовение превратилось в пьянку. Но Карлу уже было все равно. В какой-то момент к нему за столик подсел Гуннар. Юноша даже не заметил, просто обрадовался собеседнику, готовому его выслушать. Напитков на столе стало больше, и они стали крепче. Участливый собеседник не забывал наполнять бокал Карла и расспрашивать о разном. Хвалил за храбрость и находчивость, не воротил нос от успехов на стене, охотно поддакивал на жалобы, как с ним и его братом несправедливо обошлись, а услышав рассказ близнеца о том, как тот лично убил камузинов, сразу согласился, что за такой подвиг 1/10 от общей добычи слишком мало. И с радостью, совершенно бескорыстно согласился помочь восстановить справедливость. Ведь он же не ворует, а просто забирает свое. Вялую попытку Карла возразить, что кроме него были и другие бойцы, Гуннар отмел. Победитель получает все. На заплетающихся ногах они дошли до небольшой комнатки в таверне, где его на время оставили в покое, и он смог забыться тревожным сном. Через какое-то время Гуннар появился вновь, теперь со своим другом Ульфом, и они уже вместе, поставив на ноги едва соображающего Карла, еще раз подробно расспросили юношу обо всем. После чего Гуннар бросил быстрый взгляд на Ульфа, и тот утвердительно мотнул головой. «Вроде не врет. Во всяком случае, сам он верит, что все это правда». Потом хищно прищурился в предвкушении. «Рискнем?» «Стоит попробовать. Шкуры и клыки стоят минимум 7-8 тысяч дайнов, а, скорее всего, и больше потянут». После чего они все заключили соглашение на книгах и без долгих сборов переместились в мир тысячи островов. Добрались на попутном корабле до какого-то небольшого островка, где Карла заставили купить эту развалюху, фактически просто большую лодку с единственным парусом, а еще припасы для рейда. На его возражение против такого разделения трат напомнили, что это он их позвал в поход помочь ему вернуть свое, а значит и обеспечивать всем необходимым должен также он. Карл плохо помнил события, предшествовавшие появлению в этом мире, но, глядя на Ульфа, высокого и массивного Аспараи, возразить ему не посмел. И вот уже второй день они плыли к острову, где команду Раниона должны были дожидаться трофеи с убитых ими морских змеев. Гунар, глянув из-под ладони на крохотное пятно грязи, едва видневшееся на горизонте, негромко буркнул: «К вечеру приплывем». После чего, покопавшись под скамьей, на которой сидел, вытащил оттуда небольшое кожаное ведерко и бросил Карлу: «Эй, лидер, вычерпывай пока воду, а то и впрямь утонем раньше, чем доплывем». «А почему я?» — Карл посмотрел на ведро у своих ног, бросил взгляд на Ульфа, спящего на носу лодки, и, не выдержав, попытался возразить Гуннару: «Я уже делал это 2 раза подряд, а в походе все обязанности должны распределяться поровну. У нас всегда так было». На эту робкую попытку отпора гиеноподобный гнол даже не обратил внимания. «А у нас по-другому. У кого младший ранг, тот и работает. И за себя, и за других товарищей. Ульфу отдыхать надо, сил набираться. Мало ли, вдруг в бой скоро пойдем. А будешь спорить, я тебе 2-й глаз подправлю. Для симметрии, понял?» После чего громко лающе засмеялся, видимо, посчитав сказанное отличной шуткой. К вечеру, когда их лодка, благодаря попутному ветру, все-таки смогла добраться до острова, Карл был почти счастлив. Скоро он навсегда сможет проститься с этой парочкой. Для себя он решил, что сразу же здесь, на месте, потребует раздела добычи, закроет сделку и покинет группу. А если Ульф снова начнет над ним издеваться, то он покажет ему, что уроки с Меджехом прошли не зря. Что этот медведь переросток о себе возомнил? В конце концов, он тоже игрок, и у него есть активатор. Стараясь поддерживать в себе боевой дух, Карл решительно направился к центру деревни, где, как он помнил, находился дом старейшины, с которым они заключали сделку. Старик, как и в прошлый раз, сидел возле порога своего дома, уютно устроившись на скамейке. Щурясь под слеповатыми глазами, он внимательно следил за идущими к нему игроками. Карл, постаравшись придать себе грозный и невозмутимый вид, подошел к нему и, как ему казалось, жестким голосом обратился к старому вождю: «Тебе чуть больше малого цикла назад наша команда оставила на обработку кожу камузинов, которых мы убили. Я здесь, чтобы забрать то, что нам причитается». Алмаруни, выслушав Карла, некоторое время молчал. Потом равнодушно ответил: «Я тебя помню. Ты был среди тех, кто помог нам избавиться от морских чудовищ, посланных сюда хозяином глубин. Но я не помню, чтобы заключал с тобой договор и жал твою руку. Ты мне не оставлял ничего, поэтому и забирать ничего не будешь. Когда твой старший прибудет сюда, тогда ему я и отдам все, что он мне здесь оставил». «Старик!» — голос Карла сорвался. «Он и так слишком много терпел, чтобы из-за упрямства этого болвана все сорвалось. Ему даже страшно было думать, что случится, когда его бывшая команда узнает о том, что он пытается сделать. И хоть Гунар и утверждает, что юноша лишь забирает свое, и ему за это ничего не будет, но Карл-то сам отлично помнил, кто убил тех морских монстров, и как много он сам сделал для убийства. И теперь этот старый упрямец мешает получить ему свою плату, роняя без того невысокий авторитет в глазах новых товарищей. «Послушай меня!» «Хватит!» Рыкающий голос Ульфа оборвал новую попытку Карла переубедить старого упрямца. Оглянувшись, механик увидел, как человек-медведь нацелил активатор на группу детей, игравших в песке возле маленького храма. «Слушай меня, старая обезьяна. Если твои люди не принесут то, зачем мы сюда приплыли, то я начну убивать. И начну вон с той козявки». И он показал активатором на крохотную малышку, едва начавшую ходить. «А потом его жезл указал на темноволосого мальчишку. И так будет продолжаться, пока я не получу свое. Думаю, у дома водных не будет ко мне претензий из-за десятка убитых щенков. Ты меня понял?» «Понял». Лицо старого вождя не выражало ничего. А сам он не отрывал взгляд от активатора, нацеленного на детей. «Я все отдам, только не убивай никого». «Учись, как надо вести переговоры!» Гунар довольно расхохотался. Превосходство игроков над дикарями было столь очевидно, что тот даже не стал призывать жезл. «Этот способ ведения переговоров нас еще никогда не подводил». Старик, неотрывно смотревший на нацеленный на детей активатор, увидел, как игрок отвел его в сторону, когда, отвлекшись, повернул голову к смеющемуся товарищу. Вождь резко выбросил сжатую в кулак руку, на которой ярким синим светом вспыхнул перстень. Крупная жемчужина с треском рассыпалась на искры осколков, а поток освобожденной силы воды врезался Аспарае в грудь. Удар с громким хрустом переломал человеку-медведю ребра и, подхватив его, отбросил на десяток шагов, приложив об стену хижины. Ульф еще сползал по накренившейся внутрь стене, а события вокруг взорвались сумасшедшим вихрем. Несколько женщин, негромко разговаривавших неподалеку, выхватили из корзин глиняные шары. Карл, еще не успевший ничего понять, так и стоял с открытым ртом, когда один из них разбился о надетую броню, а лицо обдало липкой жгучей слизью. Едкая дрянь мгновенно прожгла кожу до костей, и тело скрутило нестерпимо болью, заставившей игрока взвыть и забиться в судорогах. Гунар, в отличие от Карла, сумел увернуться от неожиданных подарков и даже успел призвать активатор. Поток пламени ударил по женщинам, приготовившимся метнуть новые шары, превратив их фигуры в пылающие факелы, и метнулся в сторону старейшины. Пламя ударило по хижине над головой упавшего на землю вождя, заставив ее мгновенно вспыхнуть, и оттуда спустя секунду раздались крики захваченных огнем врасплох Алмаруни. Но это все, что игрок успел сделать. Старенький жрец Селедры, появившийся в дверях храма, выпустил мощь богини, вложенную в амулет, висевший на его груди, и там, где стояли чужаки, возник водяной смерч, с каждой секундой набиравший обороты. Тугие струи закружили в стремительном танце и не хуже стальных мечей рассекли на части попавшего первым под удар Гунара, затем добили все еще корчившегося на земле от боли Карла, а потом прошлись по последнему из чужаков, лежавшему возле завалившейся хижины. С этими нездешними, прибывшими из других миров, никогда нельзя быть до конца уверенным, убил ты его или нет. Громовая вода не хотела рисковать жителями своей деревни, давая игрокам шанс использовать свою силу. Когда водяной смерч, вызванный жрецом, исчез, старый вождь расстроенно покачал головой, глядя на разбросанные вокруг куски тел, горящую хижину, которую уже начали заливать водой, и сидящих рядом обожженных Алмаруни. Но упрекать подошедшего к нему жреца, что он поздно вмешался, не стал. Если бы тот не использовал дарованную богиней силу, только тремя погибшими женщинами деревня бы не отделалась. «Соберите все, что от них осталось», — бросил вождь прибежавшим с оружием в руках жителям деревни. «И сложите в лодку, на которой они заявились. Отгоните их к хищному утесу и там утопите. В тех краях часто видят измененных. Если не здешних и будут искать, то пусть подумают на них». Раздав указания, старик посмотрел на женщин, воющих над телами погибших товарок, и подумал о том, что жизнь как море, и в ней надо быть готовым ко всему. Когда Рен вместе со своей командой прибыл за трофеями, уже ничего не напоминало о прошедшем в деревне бое. где-то в темных водах когда-то. Звук почтового сообщения заставил меня открыть книгу лишь для того, чтобы увидеть, что так и не прочитанное Карлом письмо вернулось назад. Видимо, он обиделся настолько, что не стал даже читать, а когда срок хранения письма вышел, игра сообщила мне об этом. 1000 островов спустя 3 малых цикла после турнира. Я разглядывал рулоны черной кожи, разложенные Алмаруни на столе под навесом. Выделано отлично, крепкое, но гибкое. Саймира, проводившая подсчет, закончив, повернулась ко мне. «Нужно отложить долю Кейна и Карла. Я думаю, будет справедливо, если брат наследует брату». «Да, хорошо». Я отодвинул в сторону 2 туго увязанных рулона и добавил к ним большой острый клык морского змея. Понятно, что выходило чуть больше, чем суммарная доля братьев, но я чувствовал себя немного виноватым перед Карлом. Встречаясь постоянно со смертью, в какой-то момент ты просто к этому привыкаешь и перестаешь воспринимать ее как трагедию, забывая о том, что для других это может быть не так. А 2 близнеца настолько привыкли друг к другу, что ощущали себя частью чего-то единого. Даже смеющийся господин забрал их в игру вместе, не став разделять. Сожаление об утратах — это не то, о чем хотелось бы сейчас думать. Проведя ладонью по лицу, я постарался отбросить в сторону марева тяжелых мыслей и сосредоточился на той, что радовало мой взгляд и сердце. В последние дни я ее почти не видел. Саймира помогала закупать припасы для нашего рейда. Пытаясь сэкономить, она сражалась за каждый дайн и с не меньшей яростью, чем дракониха, защищающая свою кладку. Торги, встречи, переговоры с другими торговцами. Я с удивлением и все большим уважением стал понимать, как много она сумела добиться. То, мимо чего мы с Меджехом легко проходили, даже не заметив, а Нир воспринимала совсем иначе, находя новые возможности в том, что нам казалось неинтересным или бесполезным. Размышляя, я любовался девушкой, пишущей ответы на пришедшее ей письмо, и ждал, когда она освободится. Я откладывал этот разговор достаточно долго и, так и не придумав, что делать, все-таки решил попробовать поговорить. Наконец она закончила писать, и я тихо подошел к ней со спины и бережно обнял за плечи, чем она сразу же и воспользовалась, откинувшись назад. «Тебе лучше остаться здесь, вернее, в нашем убежище в городе. Гробница Беренхеля не место для новичков. У тебя слишком мало опыта». Повернувшись в кольце моих рук, Анир посмотрела мне в глаза и упрямо возразила. «И как он у меня появится, если я дальше буду отсиживаться в двойной спирали? И ты, и Медж не раз рассказывали мне про таких домоседок. Отвыкшие сражаться, растерявшие боевой опыт и разучившись толком применять свои карты, они становились легкой добычей даже для более слабых игроков. Я так не хочу». Глядя на нее, такую серьезную и сосредоточенную, я не выдержал, обнял покрепче и уткнулся носом в ее шевелюру, тихонько зашептав на ухо: «Пойми, по оценкам проводников хаоса, это место по уровню опасности не уступает холодному городу, и мы там будем не просто выживать и прятаться, отсчитывая минуты до зарядки компаса, а активно двигаться, сражаться и разыскивать эти проклятые медальоны. Вполне возможно, я не всегда успею или не смогу тебя защитить. Если с тобой что-то случится, то я себе этого не прощу. Однажды я уже утратил ту, которую любил. Я думал, что вместе с ней умерла и моя душа. Я был, а не жил. Искал смерти, не зная, что делать с этой пустотой внутри, возникшей там, где раньше был целый мир и его солнце, но потом появилась ты. И теперь я снова знаю, ради кого и зачем живу. Прошу тебя, Останься. Будут и другие рейды и задания, а мастерство придет с годами. Если мы выживем, у нас впереди целая вечность». Саймира, все это время молча простоявшая, уткнувшись в мою грудь, наконец посмотрела на меня, и я увидел ее глаза, полные слез. «Я пойду с тобой». И это не обсуждается. Хвост неожиданно гневно дернулся из стороны в сторону. С меня хватило ожидания возле врат арены, когда каждый миг был длиною в вечность. Ждать, не зная, жив ты или мертв, засыпать и просыпаться с мыслью, что тебя, возможно, больше нет, я так не смогу. Тем более, может, год, а может и три. Я отправлюсь туда с тобой вместе, и мы примем все, что нам не спошлют смеющийся господин и хозяйка судеб. Сразимся с этим, или победим, или погибнем, но только вместе». После этих яростных слов мне больше нечего было возразить, и я, прижав хрупкую фигурку к себе, отчаянно ее поцеловал. Не знаю, за что и почему, и кому из богов мне говорить спасибо за то, что они подарили мне тебя. Ты мое счастье, моя любовь, моя жизнь. Город двойной спирали. Старший мастер еще раз придирчиво осмотрел растянутый на раме перед ним кусок кожи и направил на него поток магии из жезла. Упругая струя воды, вырвавшаяся из кристалла навершия, превратилась в полете в острую сосульку и с силой ударила в кожу, но так и не сумела ее пробить. Линзы, надетые на глаза мастера, отчетливо показали едва видимое сияние, возникшее перед ударом и рассеявшее магию воды. Удовлетворенно хмыкнув, Глизам повернулся к принесшей этот образец Анир. «Как ни странно, вы оказались совершенно правы. Эта кожа действительно обладает хорошим сопротивлением к воздействию сил воды. От высших заклинаний это, конечно, не укроет, но от простейших атакующих форм весьма достойная защита. Я готов ее приобрести. Какова ваша цена?» Саймира удовлетворенно улыбнулась. Она опасалась, что защитные свойства кожи могут пропасть после гибели морских змеев, и то, что они сохранились, серьезно увеличивало стоимость товара. Теперь важно самой не упустить открывшуюся возможность и получить достойную цену. С предвкушением, поведя хвостом в ожидании хорошего торга, она, поудобнее усевшись и посмотрев прямо в глаза управляющего, уверенно произнесла: «Три полных комбинезона из кожи морских змеев с максимальной защитой от воздействия силы смерти, усиленные рунами на прочность, скорость и силу». Обалдев от услышанного, мастер сначала ошарашенно молчал, а потом рассмеялся. «Это хорошая шутка». Спустя три часа. Охрипший от торга Глизам, взяв паузу, схватил со стола стакан воды и начал неторопливо пить. Мастер не мог определиться, чего больше в его душе — возмущение от наглости и бесцеремонности или уважение к профессионалу. Анир, вызывающий у него такие противоречивые чувства, с невозмутимым видом рассматривала маникюр. Вода в стакане закончилась, он прочистил горло и продолжил торг. «Итак, я в 20-й раз вам говорю, это совершенно невозможно. Стоимость изготовления каждого такого костюма с учетом запрошенных вами рун и усилений минимум 14 тысяч дайнов. А предложенный вами товар при всем моем уважении не стоит и 15 тысяч за остающиеся 6 рулонов. Предложенные вами 3 клыка — это еще 7 500». Саймира, понимающе кивнула. В начале торга костюмы были по 16 тысяч, а кожу соглашались принять за 12. Но это еще не предел. Вплотную нагнувшись к мастеру, она негромко проговорила: «Уважаемый, мы оба понимаем, что это Она кивнула на кожу камузинов, лежащую на столе. «Скорее всего, последняя поставка из мира тысячи островов. В доступных для охоты местах всех морских змеев уже выбил дом водных, а новые не заплывают в теплые воды, предпочитая держаться подальше от островов. Рисковать своей головой, охотясь на них в Сизом океане, тоже никто не станет. Через 4 года будет парад миров, и все, доступ к этому миру закроется навсегда. И тогда вы сможете удвоить цену на одежду, сшитую из этой замечательной кожи, как на уникальный и неповторимый товар. Я сама поступила бы так, но, увы, костюмы нам сейчас нужнее. Предлагаю еще раз обдумать мое предложение». Сказав все, что хотела, она откинулась на спинку стула и, прикрыв глаза, стала наблюдать сквозь бахрому ресниц за Глизамом. Ей нетрудно сделать вид, что она самоустранилась, создавая для мужчины иллюзию единолично принятого решения. Через какое-то время собеседник кивнул, соглашаясь с ее словами, но все-таки до конца не принял доводы Анир. «Полностью согласен с вами, уважаемая, но и вы должны меня понять. Деньги сейчас и деньги потом — это совсем разные вещи. Да и кто знает, а вдруг к островам принесет целую стаю морских змей, и цены на их кожу рухнут на долгие годы?» «Камузины живут парами, а не стаями или косяками, как рыбы», — мягко поправила Саймира. «Неважно», — мастер нетерпеливо отмахнулся от ее слов. «Риск есть риск. Я вынужден его учитывать». Но девушка не повела даже бровью, продолжая смотреть на Глизама с неожиданным и, что греха таить, с каким-то подкупающим воодушевлением во взгляде. «Мое последнее вам предложение», не выдержав паузы, мастер заговорил вновь. Саймира нутром почувствовала, что настал момент истины. В торге сейчас прозвучит последняя возможная цена. 13,5 тысяч за каждый костюм, в сумме 40 500 тайнов. 15 000 за оставшуюся кожу и 7,5 за клыки. С вас 18 000 доплаты. По рукам. Саймира довольно кивнула и широко улыбнулась. Время она потратила не зря. Удалось почти на 10% скинуть стоимость снаряжения от той, что она ожидала. «Тогда я жду вас сегодня с игроками, что будут носить костюмы. Нужно снять мерки и обсудить индивидуальные предпочтения. Срок исполнения заказа 12 дней. Если будете вовремя приходить на примерки, тогда же должен быть внесен остаток оплаты за работу, иначе костюмы перейдут в мою собственность. Сделка?» «Сделка», — подтвердила Саймира, призывая книгу. «Мы придем через пару часов». «Саймира, ты понимаешь, что нельзя брать неизвестно кого в команду?» Подавляя желание сказать более резкие слова, я встал из-за стола, за которым мы все втроем сидели, и стал ходить взад-вперед. «Мы отправляемся в одно из опаснейших мест в игре, а ты в последний момент предлагаешь взять с собой туда твою подругу, которую ты сама знаешь без году неделю». Несмотря на прожитые в игре циклы, Анир оставалась удивительно наивной в некоторых вопросах. Наши с Саймирой отношения были для меня бесконечно дороги, но за некоторые поступки хотелось ее просто придушить. Глубоко вздохнув и взяв себя в руки, я решил зайти с другого конца. «Что о твоей подруге о нас известно?» «Ничего особенного, лишь то, что мы собираемся в долгий рейд и идем в очень опасное место». «И она вот так запросто согласилась отправиться туда с нами, с незнакомыми игроками, в неизвестное ей, но очень опасное место», — с сарказмом произнес я. «Ты сама понимаешь, насколько бредово это звучит. Я вижу только 2 возможных объяснения. Или твоя знакомая сумасшедшая, или это... ловушка. Слушая мои слова, Саймира виновато опустила голову, боясь смотреть в глаза и вздрогнув на последних словах. Она чувствовала свою неправоту, но при этом упрямо продолжала отстаивать предложение. «Она хорошая, Рен, и у нее совсем никого нет. Мы познакомились после турнира, она тогда тоже ждала своего напарника возле врат арены, только так его и не дождалась. Потом Найрен мне написала, мы с ней встретились перед нашим рейдом в мир тысячи островов и долго разговаривали». Анир разволновалась. Было видно, что она не просто сочувствует чужой истории. Девушку цепляет в ней что-то личное. «Их клан почти полностью погиб. Они были такими же наемниками, как и вы с Меджехом раньше. В тот раз они сопровождали караван с важным грузом для дома летящих. Когда на них напали изгои во главе с Тираной и всех перебили, им с напарником повезло. Их пара шла в передовом дозоре, проверяя дорогу, поэтому под основной удар они не попали и смогли уцелеть. А теперь и ее напарник погиб на турнире. И больше у нее никого нет. Совсем», — замолчав ненадолго, Саймира продолжила. «Она правильная, Рен, честно. И обузой нам точно не будет. Меджех подтвердит». «Медж, так ты в курсе этого безобразия? Я просто не нашел адекватных слов». Одно дело обмануть Саймиру, но взять на жалостливую историю старого, нахлебавшегося дерьма во многих передрягах человека-тигра, такое просто не укладывалось в голове. «Она действительно толковый боец, Рен. Тут хвостатая права», — невозмутимо ответил напарник. «Лишней в этом плане уж точно не будет. Ее специализация — бой на ближних и средних дистанциях. Прикрытие отрядных бойцов дальнего боя. Хорошо владеет шестом, в ближнем бою почти не уступает мне. И я поспрашивал ее по тактике действий внутри отряда, тут она тоже соображает». Чуть замешкавшись, Медж продолжил. «Десятый ранг. Грехов за ней нет, это я проверил. И в книге совета старших, и среди тех, кто хорошо знал их клан». Закончив говорить, старый кот виновато отвел глаза. Ему было стыдно, что не рассказал мне об этом раньше. Но он все-таки поддержал Саймиру и подстраховал ее. «Это ее я имел в виду, когда говорил, что знаю, кого нам взять», — пробурчал кот. «Она то, что нам нужно. Ее навыки и умения отлично впишутся в тактику нашей команды». Выслушав его слова, я немного успокоился. Поступок Саймиры уже не казался такой невероятной глупостью, как раньше, но я все равно внимательно посмотрел на Меджеха. «Ладно, Саймира, но ты-то ведь понимаешь, насколько опасно брать незнакомого игрока с собой?» На что тот, до этого тщательно разглядывавший узоры на доске стола, философски пожал плечами. «Выбор только за тобой. Без согласия всех членов команды брать новых бойцов недопустимо, но ты должен понимать, что вытянуть этот рейд вдвоем нам будет очень трудно, так что искать кого-то все равно придется». Медж откинулся на спинку, сложив руки на груди, и продолжил. «На бойца Нага рассчитывать особо не стоит, у него свой интерес, свои задачи. Рисковать головой за нас он точно не станет. А то и вовсе попытается положить всех там на съедение мертвякам, когда мы все разведаем для его хозяина. Поэтому в этом деле нам лишний боец придется очень кстати. К тому же такой, какой не нуждается в обучении и прошел не один бой». «А если это ловушка?» — не сдавался я. «Да кому мы тут нужны, Рен? Мы слишком мелкая, но зубастая добыча». Медж невозмутимо посмотрел на меня. «Разве что Тирани, да только вряд ли она сейчас в состоянии заниматься такими многоходовыми интригами, когда по ее следу идут летящие да охотники совета старших. Лишний день прожить, и то подвиг. Ее дом вырезан, репутация упала, не до того ей, чтобы вербовать нового шпиона и засылать когда-то убежавшему от нее торговцу, да еще таким хитрым способом. А больше мы никому из сильных игроков не интересны. Я согласен, всегда есть опасность, что ударят в спину или отравят, но будет и клятва на книге, и, скорее всего, ментальная проверка Нага, если тот согласится. А он, скорее всего, согласится, ведь это и в его интересах тоже». Напарник говорил уверенно, его позиция была обоснованной. Но беспокойство продолжало грызть, не позволяя принять однозначное решение. «Не люблю странные встречи или непонятно откуда взявшихся помощников, от которых неизвестно чего ждать». «Это игра хаоса, Рен. Здесь постоянно происходит то, что в ином месте просто невозможно», — ответил мне с усмешкой Меджех, а потом затянулся трубкой и выпустил клуб сизого дыма. «Случайные встречи, новые друзья или враги, иные пути и двери, ведущие в места, о которых ты не подозревал. Сначала встреться с ней, никто не требует, чтобы ты сказал «да» за глаза. А все остальное — иншера и колыхание волн, несущих тебя навстречу судьбе». «Пожалуй, ты прав. В любом случае, мне просто необходимо увидеть ту, кто столько знает о наших планах». Темнота пыльным мешком обрушилась мне на голову, и прошло несколько минут, прежде чем сознание смогло отвоевать себе привычное место. Я с трудом приоткрыл глаза и встряхнул головой, прогоняя мушек, крутившихся в глазах, после чего, наконец, смог сфокусировать взгляд на той, которая только что отправила меня в нокаут хлестким ударом шеста. Невысокая, едва достававшая мне до плеча девушка замерла напротив, крепко сжимая шест. Раскосые черные глаза внимательно ловили каждое мое движение, явно ожидая продолжения атаки. Но она меня сильно переоценила. Я с трудом смог встать, к тому же изрядно пошатываясь. Поэтому, решив взять паузу, я заговорил с девушкой о том, что волновало гораздо больше ее бойцовских навыков. «Зачем мы тебе, Найрон? И я хочу услышать на мой вопрос правдивый ответ». «Я не верю в случайные встречи и совпадения. Я не верю в то, что ты, ничего не зная о нас, просто так решила пойти с нами в опасный рейд к демонам в бездну. Ты слишком опытный игрок для этого. Ты профи, и это очень заметно. А у стальных щитов была хорошая репутация. Тебя с радостью примет любой клан наемников. Особенно сейчас, после турнира. Всегда острая нехватка бойцов. Но вместо этого ты просишь принять к нам, по сути дела, бродягам, не имеющим ни дома, ни клана. И я очень хочу знать, почему». Найрен, еще секунду назад напряженно стоявшая напротив меня в боевой стойке, готовая продолжить схватку в любой момент, внезапно тяжело вздохнула, убрала свой грозный шест. Она некоторое время молчала, явно собираясь с мыслями, а когда, наконец, заговорила, ее голос стал глухим и совершенно незнакомым, как будто ей приходилось выдавливать и вырывать каждое слово из глубин души. «Мы с Гуэнером были в передовом дозоре, прокладывали путь для торгового каравана летунов. Ты же знаешь, как это бывает. Сначала дозор проверяет точку прибытия, и если все в порядке, то даем сигнал нашим, что можно двигаться вперед». Дожидается их и переходит в следующий осколок. Груз везли из осколка «Мертвый лес». Там твари из темных миров произвели расчет за какую-то работу с домом летящих. До двойной спирали 12 переходов — долгий путь. А у летунов на тот момент не хватало бойцов для охраны. Вот они и наняли нас. Очень ценный груз и очень выгодный контракт. Наш клан стальных щитов считался одним из лучших в этом деле. Охрана сборщиков, сопровождение грузов, телохранители, если надо. Имя мы себе сделали. И этот контракт шел как обычно. Мы уже прошли Багряные скалы, самый опасный осколок маршрута. Осталось еще 4 перехода, возможно, пару стычек по дороге, и мы уже дома, в двойной спирали. Мы с Гуэном, очередной раз прыгнув первыми, провели разведку на дырявом холме. Стандартный поиск на жизнь и разум. Следов игроков не заметили. Нюхач тоже чужих не почуял. и поэтому, дав сигнал, что все в порядке, дождались караван и после перезарядки компасов ушли в следующий мир. А наши попали в засаду. После этих слов девушка замолчала и долго глядела в сторону, прежде чем снова посмотреть мне в глаза. Когда мы вернулись назад, чтобы проверить, почему наши молчат и не идут в следующий осколок, в живых уже никого не было. Из всех кланников, участвовавших в этом деле, остались только мы двое. У дома летящих мгновенно возникла стройная версия произошедшего. Мы заманили караван в ловушку, не предупредив о засаде. Но все допросы ментантов показали, что мы говорим правду. Все офицеры дома погибли, как и большая часть воинов. Среди оставшихся начались бесконечные споры о разделе власти. В итоге перед турниром мы оказались фактически без дома, без денег из-за проваленного контракта и с пустыми казной и оружейной клана. Большая часть ушла на подготовку к проклятому рейду, а остаток просто растащили. Найрин слишком глубоко погрузилась в воспоминания, пришлось привлечь ее внимание. «Это Гуэна ты ждала возле врат арены?» «Да, только ждала напрасно. Он не вышел. И больше у меня не осталось надежных товарищей. Мы тогда с ним вдвоем поклялись, что отомстим за наших изгоем. Напарника теперь нет, и придется мне одной нести нашу клятву и месть». «А мы тебе зачем?» — прищурился я. «Меньше всего я вместе с Меджехом и Саймирой хотел бы стать орудием чужой мести. В игре слишком легко могут пожертвовать для достижения своих планов даже друзьями, что уж говорить про чужаков. Мы еще до турнира с Гуэном собирали информацию об изгоях, пытаясь найти вариант, как на них выйти. И в одной таверне нам, как байку, рассказали про одного удачливого торговца, чью голову очень хочет получить глава отверженных, тирана. Настолько, что может прийти за ней сама, чтобы наказать убийцу любовника. Девушка бросила на меня нечитаемый взгляд. Знаешь, в свое время стальные щиты собирали информацию обо всех интересных игроках до 20 уровня, с кем можно было бы или сотрудничать, или встретиться в бою, выполняя контракты. Ты же не только долгое время был одним из сильнейших игроков для своего ранга, ты еще и самый удачливый. Конечно, я просто досадная муха для полководца, но и сильных игроков иногда убивали даже простые смертные. Главное, в правильный момент оказаться в нужном месте. Может, и мне от тебя перепадет чуть-чуть удачи. Да и жизнь не закончилась. Так или иначе, нужно двигаться дальше. Эта встреча может и не состояться. Я не единственная и не главная забота тираны. Уж скорее раньше до нее доберутся летуны или охотники. Да и нага не стоит сбрасывать со счетов. Идея выступать приманкой, да еще и делиться удачей, мне не понравилась. Пусть так. Нет, значит нет. Найрин невозмутимо пожал плечами. Лучшего плана у меня все равно нет. А так будет хоть какой-то шанс отомстить. Скоро большая война домов, и многим станет не до изгоев. Они смогут, отдав часть добычи, выкупить у совета старших прощение и вступить в какой-нибудь крупный дом, получив его защиту. И все, кровь моих товарищей так и останется неотомщенной. Я так не согласна. На это мне нечего было сказать. Логика в ее словах имелась. С тем, что во время большой войны гоняться за изгоями особо не будут, я согласен, а вот в том, что тирана сможет купить себе прощение, я сомневался. Совет старших на это не пойдет, слишком открытое попирание его же законов. Ведь это создаст нехороший прецедент. Игрок, заслуживший не просто наказание, а бессрочное изгнание, останется безнаказанным. На страхе зиждется их власть, и ее они не продадут ни за какие дайны. Но это сейчас не важно. Мне нужно было все обдумать, и сказанное, и увиденное. «Жди. Сегодня вечером», — дам ответ, кивнув на прощание, я отправился в нашу беседку, привычно проверяя отсутствие хвоста. Очередной листок, сорвавшийся с ветки, неторопливо кружаясь в воздухе, упал вниз, чтобы быть унесенным нетерпеливым ручьем. А я, проводив листик взглядом, снова принялся думать, взвешивая все «за» и «против». Брать нового игрока в команду – всегда риск. Ты не знаешь, как он себя поведет в бою, чего от него ждать и можно ли на него положиться. Стоит ли ожидать коварного удара в спину способом, обходящим клятву, или в самый напряженный момент битвы он просто сбежит, оставив тебя на верную смерть? И хотя во время нашей встречи с Найрон я чувствовал ее эмоции, в которых не было ни коварства, ни особой хитрости, у меня осталось чувство недосказанности. Имелось что-то еще, о чем она не стала говорить. Была у нее еще какая-то задумка. Что-то еще, что она хотела получить от нашего союза. Скрытое вроде бы не грозило опасностью, но вызывало подозрение. Но не верил я в такие подарки судьбы. Не так они приходят. Было в этой девчонке что-то, что меня настораживало и не давало так сразу сказать «да». Хотя, с другой стороны, прожить больше 70 больших циклов в игре и не иметь секретов – такое, в принципе, невозможно. Так что сказать «нет» и отбросить в сторону ее предложение я не мог. Меджех прав. Нам нужен еще один боец. Нас критически мало, особенно для того места, куда мы собрались. И повторить попытку, если нам придется отступить из мира Беренхеля, столкнувшись с чем-то слишком сильным, мы не сможем, ресурсов для этого нет. А тут прямо судьба посылает нам подарок в виде бойца, согласного даже без дополнительной платы за обычную долю в трофеях отправиться чуть ли не на план смерти. Устав сидеть, я встал и облокотился на поручни, любуясь на весело звенящий ручей. Не знающий забот, он бежал, неся свои воды вперед, и я невольно позавидовал ему, неведающему, как тяжело порой бывает сделать правильный выбор. За журчанием струй я не услышал шагов за спиной, ощутив лишь руки, когда меня обняли сзади и тихо спросили: «Ты что-нибудь решил?» «Нет». «Она хорошая, Рен, и совсем одна. Дай ей, пожалуйста, шанс». Я не стал отказывать Анир. Может быть, эта судьба даст мне подсказку устами Саймиры, и слепец, не забыв мои дары, не спослал щедрый подарок в виде нового верного соратника. Кто знает? Хорошо, Сай. Я напишу письмо тому, кто организовывает для нас переход в Беренхель. Если он согласится, то мы возьмем ее с собой. Расходы за переход, документы и мгновенное изучение языка будут вычтены в будущем из ее доли добычи. Разумеется, она принесет стандартную клятву наемников на книге. Если она согласится на такие условия, то отправится с нами. Спасибо. Саймира, радостно улыбнувшись, нежно поцеловала меня в губы. Город двойной спирали спустя 4 малых цикла после турнира. Снова нижний ярус. Знакомая суета, кто-то приходит, а кто-то уходит, чтобы не вернуться никогда. И я снова жду, когда передо мной откроются врата, зовущие к новым приключениям. Только теперь я не один, нас четверо. Как ни странно, но Нак легко дал разрешение на включение в команду нового члена и согласился обеспечить ее переход и прикрытие в мире, лишь предупредив, что новый игрок должна заплатить ему 5000 дайнов по возвращению, а пока она будет ему их должна. Что он углядел в ее разуме, для нас так и осталось загадкой. Оглянувшись назад на своих друзей, я ободряюще им улыбнулся. Меджех, как всегда, невозмутимо спокоен. Саймир взволнована и немного напугана, но старается этого не показывать. Найрен напряжена и собрана. Ну что ж, команда в сборе и готова действовать. А вот и врата. Наг, как обычно, точен. Распахнувшийся перед нами портал не будет долго ждать, и без лишних команд один за другим мы шагнули в него. Нас уже встречали. На площадке возле каменного диска замер Юанти. Двуногий человек-змея, который внимательно нас разглядывал. Игрок достаточно редкой в игре расы выглядел вполне по-боевому. Серо-зеленая кожа, на ней проступали едва заметные чешуйки, вертикальные зрачки на желтой радужке глаз, длинные когти на руках, весьма высокий рост, хотя и без хвоста. Змей-человек был одет в кожаный доспех, усиленный металлическими пластинами, за спиной закреплены две сабли. Наконец, затянувшееся взаимное разглядывание закончилось, и Юанти соизволил заговорить. «Меня зовут Саашен, и я буду с вами в этом рейде. Все разговоры потом, после перехода», после чего он повернулся к каменному диску и начал его крутить, что-то настраивая. Спустя несколько мгновений перед ними возник новый переход, и Саашен направился к нему, приглашающе махнув нам рукой. Первым за ним во врата без разговоров ушел Меджех, затем, чуть помедлив, Саймира, а за ней и Найрен. А я, прежде чем шагнуть в портал, внезапно остро почувствовал, что бы ни ждало нас там впереди, прежними назад в двойную спираль, мы уже не вернемся. Все мы, сами того не зная, стоим накануне чего-то необъяснимо важного в нашей жизни. Эх, будь что будет, поменять я уже ничего не могу. Иншира, как сказал бы Меджах. Вздохнув, я решительно направился за своей командой. Конец третьей книги. Книгу читал Сергей Дедок.